«Хуже всех будет вам», — пообещал Сережа. «Вы еще вспомните». «Ой, страшно! Он сейчас маму позовет», — прохихикал Витька Солобоев. Сережа напряг плечи и сжал кулаки. Кулаки-то у него были свободны. И Пудра, глядя на него, вдруг проговорил. «Не-а, он не маму позовет. Он всадников своих позовет сейчас. Мюнхгаузен! Ну, зови своих всадников!» Искривив рот, он издевательски проблеял. «Эскадрон!» «Ох, если бы на самом деле были всадники! Все, что есть у него, отдал бы за это Сережа. Полжизни отдал бы за минутное чудо, за то, чтобы гневные всадники примчали сейчас для защиты и мести, чтобы и Гутя, и Витька, и гнусный Пудра затряслись и побелели от ужаса перед непонятной и неожиданной силой. Если бы...» И сильнее боли, сильнее обиды и злости жгучей волной поднялась в нем тоска по чуду, которого не может быть. Ведь только совсем маленькие дети верят в сказки до конца. Только очень маленькие дети верят в чудеса. Да еще старые, много пожившие люди утверждают, что чудеса все-таки бывают. Редко-редко, но случаются. Но Сережа-то не был маленьким ребенком. И старым опытным человеком он тоже не был. Он был просто мальчик и твердо знал, на свете не бывает чудес. И он изумился и вздрогнул почти так же, как его враги, когда в полыхании рыжих гриф и с глухим громом подков пятеро кавалеристов вылетели на поляну и встали полукругом. И самый главный всадник, смуглый, белозубый, в зеленой рубашке и парусиновой буденовке с суконной голубой звездой, негромко сказал: «Не трогать!» И стало тихо-тихо. Только в сбрую лошади звякнули медные колечки. Катер рокотал мотором и разгонял по стеклянной воде длинные волны. Вода и небо были светлыми, несмотря на поздний час, а берега кутались сумерки. Мигая цветными огоньками, плавно прокатывались навстречу сухогрузы и буксиры. На них играло радио. Впереди, там, где не гасли закатные облака, поднимался город. Трубы, крыши, башни и узорчатые вышки. Там тоже мигали огоньки, и становилось их все больше. «Через полчаса причалим», — сказал Алексей Борисович. «Если больше не будет приключений, если не сядем на рифы, не нападут пираты и не налетит тайфун». Они с Сережей стояли на носу у поручней. Сережа молчал. Он не откликнулся на шутку. Смотрел перед собой и молчал. «Сергей», — сказал Алексей Борисович, — «ты меня пугаешь, честное слово. Ты целый час будто воды в рот набрал. Что с тобой?» Сережа повернул к нему лицо. Оранжевыми веселыми огоньками блеснул в его глазах закат. «Я вспоминаю», — сказал Сережа. «Вы не смейтесь, Алексей Борисович, ладно? Я вспоминаю, как они примчались. А говорят, чудес не бывает». Алексей Борисович взял его за плечо. На Сережином плече под ключицей часто билась горячая жилка. «Чудеса бывают», — осторожно сказал Алексей Борисович. «Собственно говоря, что такое чудо? Несколько редких случаев, совпавших друг с другом. Вот, допустим, открою я портфель и скажу: раз, два, три. Упади сюда, метеорит. Упадет? «Нет», — уверенно сказал Сережа. «А вдруг? Ведь они все-таки падают на землю. И если так совпадет, что катер окажется на месте этого падения, и мой портфель тоже». Сережа засмеялся. Алексей Борисович сказал: «Так получилось. Надо было, чтобы я взглянул на берег и увидел газик, который вдруг остановился у моста и высадил ребят. Надо было, чтобы рядом оказался телефон. И надо было, чтобы в правление колхоза в тот момент зашел командир отряда Володя Малахов. Они как раз хотели ехать в Дмитровку, и лошади были оседланы.